Все шло не так, как он задумал, и это раздражало до дрожи. Из-за этой психанушки стройный план дал кривизну. Как же так свалять дурака? Он оправдывал себя тем, что почти не имелось времени на подготовку. Убийца подумал, что со скальпелем может сильно наследить. По опыту знал, будет много крови, и если промахнется, то жертва начнет визжать. Оставалось только придушить, и он заткнул ее подушкой. И вдруг эта чумовая, как фокусник, вытащила ножницы и проткнула несколько раз его руку. Резанула совсем незначительно, но от неожиданности всего на несколько секунд он ослабил хватку, и этого времени хватило, чтобы она вырвалась. Какая досада! Но ничего, его невозможно вычислить, в любом случае сможет затеряться в разных странах и границах. Все равно доведет дело до конца. Скоро девка вернется в свой Тамбов, а там совершить задуманное гораздо проще. Он летел в самолете и мысленно анализировал свои действия. Цель сияла на расстоянии вытянутой руки, нельзя позволить совершить даже маленькую оплошность. В России придется нанести визит к врачу, раны от маникюрных ножниц выглядели незначительными, но могли принести много неприятностей. Хотя у самого хватит ума и опыта справиться с такой раной. Но самое главное он сделал, осталось только обезопасить себя. Потому что он не мог рисковать своим будущим, своим прекрасным будущим.